Глава третья. Повозка катилась по городу, фыркая и рыча. Не знаю, долго ли мы кружили по узким улицам. Сквозь туман, окутавший сознание, я едва заметила несколько остановок. В фургоне появились еще три перепуганные девушки, но через пелену, застилавшую глаза, мне не удалось разглядеть их лица. Я обхватывала себя руками, но никак не могла унять дрожь. От едкого ядовитого запаха разболелась голова. Кто-то рядом тихо плакал. Две девушки, вероятно, знакомые друг с другом, о чем-то тревожно шептались. Наконец повозка снова остановилась, двери открылись, и грубый голос велел. «Вылезайте! Быстрее!» Сначала никто не шелохнулся, но когда мужчина повторил требования громче, еще и стукнув раскрытой ладонью по металлической дверце, мы испуганно вздрогнули и торопливо выбрались наружу. Я едва не свалилась, зацепившись ногой, однако командовавший нами солдат удержал меня от падения. И на том спасибо. Пока вылезали остальные, пока всех строили в один ряд, и господин Дракс записывал имена и возраст, я настороженно оглядывалась по сторонам. Нас вывезли через восточные ворота, которые уже контролировала армия варнайцев. Вдоль городской стены, в обе стороны, насколько хватало глаз, тянулся военный лагерь. Палатки, какие-то орудия, повозки, большие и маленькие. Повсюду сновали военные в черных мундирах. Мне показалось, что их здесь сотни, и двигаются они совершенно хаотично. Но каждый наверняка выполнял свою задачу, четкую и понятную. «Как зовут?» – нетерпеливо потребовал рядом голос Дракса. Судя по недовольному тону, спрашивал он уже не первый раз. «Мира». Голос прозвучал хрипло и бесцветно. Дракс одарил меня выразительным взглядом, и я уточнила. «Мирадора Торн, 23 года». Он едва заметно поморщился, но записал и перешел к следующей. Когда перепись была закончена, нас куда-то повели. Мы жались друг к другу, испуганно оглядываясь, и ловя на себе мужские взгляды. Чаще безразличные, но порой заинтересованные, оценивающие, голодные. Пару раз я заметила даже сочувствующие, что показалось уж очень странным. Мой взгляд вдруг зацепился за темноволосого мужчину, стоявшего ко мне спиной. И я непроизвольно остановилась. На первый взгляд он ничем не выделялся на фоне остальных. Даже черная офицерская форма. Но серебрящиеся сединой виски показались знакомыми. Прежде чем я успела осмыслить тревожное чувство, дернувшее сердце, мужчина обернулся. «Че встала?» Резко поинтересовались над ухом, подталкивая в спину. Но я не шелохнулась, не двинулась с места. Так и стояла, глядя на охранника, который пару месяцев назад сопровождал симпатичного молодого дельца, зашедшего в нашу шоколадницу. Он как будто почувствовал обращенный на него взгляд. Его глаза забегали, словно ища кого-то, а потом остановились на мне. Все такие же темные, бездонные и бездушные. Мгновение, и в них промелькнуло узнавание. Мужчина шагнул к нам. «Дракс», — окликнул он. «Это у вас кто?» Наша маленькая процессия к тому моменту и так остановилась. Из-за меня, буквально вросшей в землю. Дракс повернулся к мужчине и заулыбался. Противно так. «Пополнение коллекции, господин генерал», — отозвался он. «Подарок великому магистру». Вот оно что. Подарок великому магистру. Я что-то слышала об этом краем уха, когда другие обсуждали. Армия привозит своему правителю, главе варнайского магистрата, великому магистру, подарки. Своего рода сувениры. Предметы искусства, драгоценности, вина, к которым он испытывает слабость, и женщин. Все это магистр страстно коллекционирует. Генерал подошел ближе, критически изучая выбранных девушек. Его глаза остановились на мне. И хотя внутри, где-то в животе, все сжималось и холодело, и от его голоса, и от взгляда, я, не отрываясь, смотрела на него, как будто прилипла. «А это здесь зачем?» – недовольно поинтересовался генерал, кивая на меня. Так и сказал «это». Даже не «это», словно подчеркивал, что я не человек, а всего лишь вещь. «Мне кажется, магистру должна понравиться». Дракс тоже повернулся ко мне. «Необычный цвет волос, такой оттенок редко встречается в наших землях». Генерал равнодушно посмотрел на мои волосы и покачал головой. «Никакие экзотические оттенки не помогут, если она не девственница. У магистра на этот счет особый пунктик. А она старая по меркам Оренграда, чтобы быть невинной. Ей лет 25». Наверное, если бы он сейчас разорвал на мне платье и выставил на всеобщее обозрение перед толпой солдат, Я почувствовала себя примерно так же. На меня устремилось не менее десятка взглядов. Наших конвоиров, спутников генерала, просто мимо пробегавших офицеров и рядовых. Все они оценивающе рассматривали меня, как будто пытаясь прикинуть, сколько мне лет и могу ли я в этом возрасте быть невинной. Не знаю, какой из выводов вызвал у них большую насмешку и презрение. Я снова обхватила себя руками, пытаясь закрыться от раздевающих взглядов. И, краснея, низко опустила голову, чтобы их не видеть. «Ей 23», — возразил Дракс. «И поверьте моему наметанному глазу, она невинна. Но, конечно, ее ждет стандартная проверка, прежде чем мы отправимся». «Что ж», — раздался надо мной бесстрастный голос генерала. «Вам виднее, Дракс. Поторопитесь. Я хочу сегодня же отправиться в Сиран. В вашей машине лучше поехать со мной и моим сопровождением». «Вы собираетесь ехать на ночь, глядя через лес, генерал Шелтер?» С сомнением поинтересовался мужчина, который подошел вместе с генералом. Выглядел он заметно старше, но, судя по неуверенным ноткам в голосе, находился у генерала в подчинении. Я удивленно вскинула голову, снова посмотрев на своего случайного знакомого, оказавшегося генералом чужой армии. «Шелтер? Тот самый генерал Шелтер по прозвищу Кровавый, которого мы тогда обсуждали?» Вспомнилось, как он поперхнулся шоколадом, когда спутник выдал его расхожую характеристику. Сейчас у генерала Шелтера едва заметно дрогнули губы. Понял, о чем я подумала. И то ли собирался усмехнуться, то ли скривиться. Не сделал ни того, ни другого, только повернулся к мужчине, усомнившимся в его решении. «А что не так, полковник Рид? Здесь недалеко». Ехать было действительно недалеко. Оренград от Сиранской республики отделяли километров 20 лесной дороги. Только по ночам там старались не ездить. Разве что зимой, когда варги впадают в спячку. А по весне они выбираются по-настоящему злые и всегда голодные. Впрочем, учитывая крепкие металлические повозки, которым не требовались лошади, варнайцам едва ли стоило бояться варгов. И, как оказалось, полковник опасался не их. «Партизаны, господин генерал», — с нажимом напомнил он. «Не все в Сиране согласны с капитуляцией. Мы можем угодить в ловушку». «Если вы боитесь, господин полковник, вы вольны остаться здесь и подождать, пока в магистрат будут возвращаться основные силы. А я тороплюсь в столицу». Он повернулся, уже ни на кого не глядя и не позволив больше себе возразить, и пошел прочь. Я какое-то время смотрела ему вслед, пытаясь понять, что чувствую по поводу того, кем оказался простой охранник, которым мне почудилось наличие варварской крови. Но я ничего не чувствовала, кроме тошноты, слабости и ужаса перед предстоящей проверкой. Проверка на невинность оказалась грубым, унизительным осмотром. Когда меня завели в палатку, и я поняла, что именно собирается сделать не молодой, но еще и не старый чужой мужчина в присутствии двух солдат, я попыталась сопротивляться, но сопротивление было сломлено довольно быстро. Именно тогда я в полной мере осознала, насколько беззащитна перед этими людьми, и что-то во мне сломалось. С горечью пришлось признать, что я слишком слаба, чтобы сопротивляться их силе, а они слишком бессердечны, чтобы внимать мольбам и слезам. Тем, кто прошел проверку, выдавали миску с едой. По крайней мере, при определенных условиях это могло считаться едой. Пахло содержимое металлической посудины отвратительно, на вкус было еще хуже. После двух ложек меня стошнило, и миску грубо отобрали. «Сиди голодная, раз такая привередливая», — гаркнул мужчина, раздававший еду. Мою миску отдали следующей девушке. Мне, впрочем, было уже все равно. Умереть от голода казалось не так ужасно, как продолжать жить в мире, где на тебя смотрят как на вещь и могут сделать все, что душе угодно. Не то чтобы в Оренграде к женщинам относились с каким-то особенным трепетом или уважением, но там хотя бы существовали определенные рамки, законы, ограничения, правила, соблюдая которые, можно было добиться хорошего к себе отношения. Здесь они больше не действовали. Через какое-то время за нами перестали пристально следить. Подруги, по несчастью, молчаливые и такие же опустошенные после проверки, как и я, без энтузиазма ели, сидя на каких-то ящиках, стоящих у палатки, и глядя каждая в свою миску. Я своей порции лишилась, а потому непрекаянно топталась вокруг, скользя взглядом по другим палаткам, суетящимся людям, замысловатым орудием, повозкам. В голове было холодно и пусто. Мысли отказывались формироваться и задерживаться. Мелькали лишь рваные ошметки. Даже страх на время отступил. Сама не заметила, как отдалилась от остальных девушек, подошла к одной из повозок, такой же большой, как та, на которой нас привезли. Я бесстрастно разглядывала прочные металлические бока, большие черные колеса, прозрачные, хоть и заляпанные местами грязью, окна в той части, где сидел возница. Повозка казалась ужасно тяжелой. В голове мелькнула мысль, что ни одна лошадь и даже пара ее не сдвинет. «Как же она ездит?» – пробормотала я, никому конкретно не обращаясь. «Это какая-то магия?» «Это двигатель внутреннего сгорания, изобретение Айшев», – раздался рядом знакомый голос. Я не ожидала его услышать, но не испугалась, лишь медленно повернула голову и посмотрела на улыбающегося пепельно-волосого дельца. То есть того, кого приняла в свое время за дельца. Сейчас он, как и его тогдашний спутник, красовался в форме армии варнайцев. «Здравствуй, красавица!» Поприветствовал он, убедившись, что его узнали. На губах цвела все та же милая, доброжелательная улыбка, а в глазах светилось сочувствие. «Здравствуйте!» Пробормотала я бесцветным голосом. На удивление или обиду за обман, как и на любые другие эмоции, просто не осталось сил. «Вот, возьми». Мужчина неожиданно протянул мне шуршащий бумажный пакет с промасленным боком. От него невыносимо вкусно пахло мясом, луком и жареным тестом. Я заглянула внутрь, чувствуя, как рот наполняется слюной, и обнаружила в пакете два плоских пирожка с хрустящей, ломающейся от неосторожного прикосновения корочкой. От запаха закружилась голова. Организм напомнил, что сегодня мы с ним лишь наспех перекусили утром, а уже сгущались сумерки. «Угощение за угощение», — объяснил пепельно-волосый в ответ на мой вопросительный взгляд и уточнил. «За печенье. Тебе надо поесть. Тебя зовут Мира, да?» Я кивнула, жадно впиваясь зубами в первый пирожок. В рот потек горячий, но не обжигающий мясной сок. Хрустящий гребешок пирожка слегка осыпался. Но я поймала крупные крошки ладонью и подобрала языком, торопливо пережевывая и откусывая снова. Было плевать, насколько дико я выгляжу со стороны. Должно быть приблизительно как бардак, который неизменно накидывался на любое угощение с энтузиазмом оголодавшего варга. «А меня?» «Риталь Моран. Капитан Моран, адъютант генерала Шелтера». «Как будто виновато», — уточнил он. Я лишь снова безразлично кивнула, вцепившись в бумажный пакет и торопливо принимаясь за второй пирожок. Главное, не подавиться. «А ведь только подумала, что умереть от голода лучше, чем так жить», — напомнила себе с той же отрешенностью. «Казалось, что умереть все-таки сложнее, чем жить. Какой бы жизнь ни была или обещала стать». «Вы закончили?» От неожиданного громкого окрика генерала я все-таки едва не подавилась, потому что вздрогнула и проглотила кусок раньше, чем успела как следует прожевать. Он с трудом пролез в горло и камнем упал в живот. Риталь на мгновение ободряюще коснулся моего плеча и тут же пошел прочь, к генералу. А ко мне уже спешил зазевавшийся солдат, из-за невнимательности которого я умудрилась так далеко отойти от остальных. Пришлось быстро засунуть в рот остатки второго пирожка, чтобы его не отобрали. Нас снова повели к повозке, на которой доставили сюда. Пока другие девушки покорно забирались внутрь, я следила взглядом за генералом Шелтером и капитаном Мораном, стоявшим у него за плечом. Шелтер отдал другому офицеру последнее распоряжение. Тот что-то коротко ответил и моментально встал еще прямее, вытягиваясь вверх, резким движением, поднимая раскрытую ладонь и поднося кончики пальцев к козырьку фуражки. Генерал повторил его жест, но более расслабленно, после чего вместе с адъютантом и тем полковником, с которым спорил раньше, направился к маленькой повозке. Риталь открыл перед ним дверцу заднего сиденья. Генерал снял фуражку, собираясь забраться внутрь, но вдруг остановился и обернулся, как будто снова почувствовал на себе мой взгляд. Он посмотрел на меня прямо в глаза, хотя нас разделяло довольно приличное расстояние, и все же мне показалось, что он снова проникает в меня. Не бесстыдными пальцами, как мужчина, проводивший проверку, а в голову, в душу. Заставляет сердце глухо ухать в груди то ли отвернувшегося страха, то ли какого-то другого совершенно незнакомого чувства. Резкий порыв ветра взметнул мои волосы и подол платья. Слуха коснулся едва слышный шепот, но я не разобрала слов. Меня как раз грубо толкнули в спину, давая понять, что пора забираться в повозку. И я забралась. Захлопали дверцы, повозки снова грозно зарычали и зафыркали, качнулись и поехали. Я встала, придерживаясь руками то за стены, то за низкий потолок, чтобы не потерять равновесие, и выглянула в окошко в двери. Ворота Оренграда стремительно удалялись. Сколько раз я представляла себе, как однажды пройду через них и оставлю родной город в прошлом, устремлюсь навстречу новой жизни, приключениям и необыкновенному мужчине, который изменит мой мир. Что ж, сбылось. Я покидала Оренград, чтобы стать игрушкой в руках, или, правильнее сказать, в постели, главы Варнайского магистрата. Это определенно навсегда изменит мой мир, низвергнув до положения падшей женщины. Да, предсказание ветра полностью сбылось. Кто только мог подумать, что все окажется так. Надо было поточнее мечтать. Горько усмехнулась я, наблюдая, как ворота скрылись из вида, и осталась только еще одна небольшая повозка, следовавшая за нами. А теперь уж никто не виноват. Разве что генерал Шелтер по прозвищу Кровавый, который пришел и играюще завоевал сначала Сиран,